Эпилог второй. 3 года спустя. Мы с Дешем решили немного покружиться над морем. Ну, как покружиться? Я сидела на спине у огромного черночешуйчатого дракона, так как беременным драконицам нельзя принимать вторую ипостась. Когда вернулись домой, я обнаружила в нашей спальне детскую кровать. И не одну, а в количестве 10 штук. У моего мужа явно маниакальная особенность скупать все сразу в оптовых масштабах. Так ведь и весь семейный бюджет разбазарить может. «Уважьте меня, дорогой супруг, и объясните ситуацию», – потребовал я, встав в позу. «Тут нечего объяснять, родная. Я просто не могу выбрать одну детскую кроватку. К тому же мы еще не знаем, будет у нас мальчик или девочка». «Судя по количеству кроваток, у нас будет как минимум несколько тройняшек». Отшутилась я и внезапно представила такое количество детей. Едва не вздрогнула. «Нет-нет, счастье нужно наращивать постепенно, а не сразу оптом». Я взглянула на Деша, а он на меня. Небольшой разряд пробежал между нами, но я сразу уловила, пора бежать. Бежать, пока я сама не воспламенила. На кровать. По пути меня перехватили, Деш начал осыпать поцелуями мое лицо, шею и грудь. Я смеялась и шутливо пыталась вырваться под тихий шепот мужчины. Он признавался в любви, каждый раз снова и снова. И это не были пустые слова. Он давно доказал их своими поступками. «Я люблю тебя, Деш», — прошептала я в ответ и увидела, как в глазах Деша растекается океан нежности. «Я знаю, Нара», — привычно самодовольно ответил муж, и я громко рассмеялась. «Люблю его таким. Самоуверенным, страстным, надежным». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.